А ребят, всем, кто пишет видео старое, 22 года, мне вообще все равно, хоть 812 года, хоть при войне с Наполеоном. Самое главное, что в каналах противника его выкладывают сейчас и обсуждают его сейчас. Поэтому я написал пост. А не, я не спрашивал ваше мнение. А вы не знаете, старое это видео или новое?